со всеми его секретами, странностями, недостатками, грамматическими ошибками, родинками и резинками. Ощущение начинающей публичной девки. Он больше не принадлежал себе. Он был отдан на поругание всему свету. Он пошел по рукам. Соланж пыталась лечить эту довольно странную мужскую болезнь стыдливости. Манила его обещаниями известности и светских связей, но он тупо повторял: «Это же проституция на стольких листах». Появились отклики в прессе. В масштабах провала было что-то патетическое. Казалось, все критики Франции, от высочайших авгуров до последних газетных писак, заранее сговорились начать кампанию против Лапушеля. Это был сплошной, угрожающий и негодующий вопль, роман пошлый и халтурный. Остроумие зашедшейся швейной машинки. Стиль ополоумевшего кондитера. Фигуры, стилизованные под толстолистовую фанеру. Кто-то даже написал «обливание розовым маслом». Это было уже лишнее. Бедный Лапушель тяжело переживал все эти оскорбления. Каждый день почта доставляла ему новую порцию издевательств и анафем. Но он же ни на что не претендовал. Он не хотел писать эту книгу. Он не провоцировал этот журналистский вой. За что они так на него набросились? За что они осыпают его насмешками? За что его сделали несчастным? Он плакал по ночам, кусая подушку. Несколько дней он даже не мог выходить из дому из-за приступа печени. Когда он вновь появился на работе, сослуживцы окружили его с фальшиво-сочувственными минами. «Мой бедный старина», — говорил один, — «я тут прочел еще один могучий разнос твоей книжечки. Какими все-таки злыми могут быть люди?» И другой: «Когда только они от тебя отстанут? Только о тебе и пишут, но в каких выражениях? Ей-богу, тебе следовало взять псевдоним». И в особенности патрон, большой Буянс, приводил Лапушеля в отчаяние своим вероломным сочувствием и лицемерным негодованием. Буянс, кажется, был ужасно доволен провалом своего секретаря. Ликование было разлито по всей его морде, как у кота, сидящего перед лоханкой с молоком. Еще только входя утром в приемную, Буянс уже ласкал свою жертву взглядом, исполненным вожделения. Затем он приближался к Лапушелю, похлопывал его по плечу и отечески осведомлялся о его здоровье и о здоровье его бедных родителей. Лапушель, измученный этими вступлениями, обреченно ждал удара милосердия. Наконец Буянс испускал вздох жалости, вытаскивал из кармана сложенную газету и торжественно бросал ее на стол. «Вот я вам тут принес», — говорил он, стараясь изобразить равнодушие. «Читайте статью на последней странице». И с интонациями гурмана прибавлял: «Это низость». Лапушель подбирал газету и, читая статью, чувствовал, как Буянс впивается в него взглядом, наслаждаясь его смятением и стыдом. Впрочем, Буянс не вполне отдавал себе отчет в том, что его так радовало в этой жалкой истории с Лапушелем. У него было такое ощущение, словно он берет у своего секретаря реванш, хотя ему не в чем было упрекнуть этого безобидного клерка. Буянс наслаждался ощущением своего триумфа, своей победы над ним, хотя они никогда не сталкивались ни на какой почве и ни при каких обстоятельствах. Это было абсурдно и восхитительно в одно и то же время. Соланж пыталась урезонить мужа. Она объясняла ему, что мнения прессы имеют лишь относительную ценность, и что величайшие шедевры французской литературы в начале, после их публикации, тоже подвергались шельмованию. Но Буянс не желал ничего слушать, и постепенно Соланж начинала разделять опасное настроение своего мужа. Безусловно, этому маленькому Лапушелю не следовало пытаться стать романистом. Безусловно, она писала и правила большую часть его книги. Безусловно, провал мальчика не уменьшал его любовных достоинств. И все же, кем он был, этот Лапушель, некогда сияющий герой ее фантазий? Обруганным, озлобленным бумагомаракой без малейшего полета и таланта.